Внутреннее разъединение в протестантских обществах, подзаголовок. Протестантское вероучение страдало существенным недостатком. Предоставленное произвольному уяснению и пониманию богословов профессоров различных университетов, при отсутствии сдерживающего авторитета иерархии и предания, оно находилось в полной зависимости от их изменчивых взглядов и потому не имело ни определенности, ни единства, не только в частях, но даже в основных пунктах. Этот недостаток особенно резко выяснился даже для самих протестантов во время их борьбы с католиками, и потому в протестантских обществах очень рано явилось стремление поставить свое вероучение в определенные формы, обязательные для всех. В лютеранстве это окончательно сделано было в 1580 году при посредстве формулы Конкордии, составленной после нескольких совещаний немецкими богословами и сделавшейся символической книгой лютеран. После этого протестантское вероучение во всех немецких университетах стало развиваться только в пределах Конкордии и в строго лютеранском духе. Такое направление, принятое лютеранским богословием, было господствующим в 17 столетии и известно под именем лютеранской ортодоксии. Характеристические черты его – безусловное признание истинности всего содержания вероучения, заключающегося в вероисповедных формулах, и стремление оградить его неприкосновенность при помощи науки, страница 47. Результатом этого направления было появление у лютеран большого количества более или менее научно обработанных ортодоксальных богословских систем. Лучшим из богословов ортодоксального направления признается Иоанн Гергард. Умер в 1637 году, но ортодоксия немецких богословов вскоре впала в односторонность. В своих системах они, подобно средневековым схоластикам, обращали внимание не на сущность вероучения, а на постановку его, и таким образом на почве протестантизма возобновили старое схоластическое направление. Необходимую принадлежность его составляли диалектические тонкости в определении, разграничении и разъяснении религиозных понятий и подбор массы текстов Святого Писания, подтверждающих излагаемые истины веры. Под влиянием ортодоксальной схоластики проповеди лютеранских пасторов обратились в сухие ученые-полемические рассуждения о теоретических истинах веры, нравственные же стороны вероучения в них не имели места. Крайними представителями ортодоксального схоластического направления были лютеранские богословы Калов, умер в 1686 году, Квенштедт, умер в 1695 году и другие. Недовольство односторонним направлением ортодоксии вызвало появление другого богословского направления – пиетизма. Первым представителем этого направления был лютеранский проповедник Яков Шпеннер. Родился в 1635 году, умер в 1705 году. Выставая против безжизненного направления ортодоксального богословия, подавлявшего всякое живое обнаружение богословской мысли и религиозного чувства, он утверждал, что сущность христианства заключается не в догматических вероопределениях и схоластическом разъяснении их, а в живой сердечной вере, сопровождающейся благочестивой настроенностью души и нравственной жизнью. Мысли Шпеннера нашли сочувствие в среде молодых богословов Лейпцигского университета, из которых особенно выдавался Август Франке, умер в 1727 году. Отказавшись от сухого богословия ортодоксальных профессоров, они в 1686 году образовали свой богословский кружок, посвятивший себя непосредственному изучению Святого Писания с целью нравственного назидания. Лейпцигские ортодоксалы, назвавшие направление кружка пиетизмом, подвергли его преследованию. Вытесненные после этого из Лейпцига пиетисты нашли себе приют во вновь открытом в 1694 году Гальском университете, где Франке сделался профессором и упрочили здесь свое направление. Из Галле пиетизм распространился в других местностях Германии и имел много последователей. Пиетисты обращали все свое внимание на нравственно-назидательное изъяснение Святого Писания. Важное значение придавали они проповеди, настаивая, чтобы проповедники сами были проникнуты духом библейского благочестия, страница 48. Постепенно искреннее благочестие пиетистов сменилось внешнюю набожностью и чувствительными фразами о благочестивой жизни, вследствие чего пиетическое направление стало слабеть. В XVIII веке обнаружилось в лютеранстве новое направление, отличавшееся индифферентным отношением к положительному лютеранскому вероучению. Оно известно под названием супранатурализма. Но еще большее разъединение произвел рационализм, появившийся также во второй половине XVIII века. Предоставив разуму верховное решающее значение в деле веры, рационализм дошел до отрицания не только общепринятого лютеранского вероучения, но и самого откровения. Это направление было господствующим в лютеранском богословии в конце XVIII и в начале XIX столетий. Внутреннего разъединения не избежали и реформаторские общества, а также англиканская церковь. Строгое реформаторство, утвержденное на всеобщем синоде в Дортрехте в 1618-19 годах, подвергалось постоянным колебаниям под влиянием армянства, а потом рационализма. Последнее является преобладающим направлением в реформаторском богословии и в настоящее время. Англиканская епископальная церковь, как образовавшаяся из смеси католичества с протестантством, неминуемо должна была испытывать церковное разъединение. Кроме отделившихся от нее пуритан и индепендентов с строго реформаторским направлением, в ней самой в XVII и XVIII веках образовались еще три партии под названиями «Высокой», «Низкой» и «Широкой» церкви. Высокая церковь относилась с уважением только к тому, что в англиканстве удержано было от католичества. Низкая церковь склонялась к чисто протестантским началам англиканства. А широкая, допускавшая рационалистические воззрения на догматы, заняла среднее, примиряющее положение между первыми двумя. Эти партии существуют и в настоящее время. Из партии, называемой «Высокой церковью», выходили стремления к соединению с церковью православной.